Да и нити не моя главная проблема сейчас. Каждая секунда пребывания в воплощенном состоянии стоит для Бога очень многого, круче бензина для авто с дырявым баком. При этом, чем Бог сильнее, тем выше для него такая плата. А уж воитель только что продемонстрировал свое превосходство наглядно, распластав трех древних, не меньше полутора десятков высших и неисчислимую орду теней рангом пониже. Да, он получил какие-то там раны, но только потому, что его доспехи, божественного грейда комплект, в проявленном состоянии поедают благодать просто безбожно, чтобы его вестники смогли обеспечить канал для воплощения не только воителя, но и его лад. Даже так его раны, несмотря на пущенную кровь, сравнимы со смачной пощечиной, легкой затрещиной или сбитыми коленками, не более. А противников он разгромил. И прежде чем быть вытолкнутым из вечного, чье небо уже почти полностью синее, он потратил остатки вложенных в свое воплощение сил на поисковый импульс, вы не поверите, божественной мощи. Отдельно замечу, что свет, как и солнце, для поиска подходили куда лучше, чем однажды испытанная на своей шкуре божественная связка неба и глубины. Добавлю, что тогда у меня была подготовленная крепость антиясновидчего типа, сотни обманок и заготовок, которых тоже легко могло не хватить, а сам я оставил куда меньше следов и был в куда лучшем состоянии, чем сейчас. Ситуация описывалась одним коротким изречением, крайне созвучным с наименованием одного забавного зверька из семейства псовых. Нет, что-то я сделать успел, чего-то там укрепил, но быстро перестал даже стараться, принявшись вытравливать из тела грезу, заменяя ее тенью, но понимая, что ни хрена не успеваю, да и не мог успеть, не имелось окна изначально, если не считать похеренный план прорыва через библиотеку, который теперь кажется очень умным, взвешенным и ни чуточки не рискованным. Сейчас оставалось только снова менять тело на форму, надеясь, что скорость моя еще не слишком просела, а усталость не сведет в могилу, хватать сокомандников хваткой, после чего нырять поглубже и надеяться, что выйдет убежать. В том, что меня найдут, я даже не сомневаюсь, а еще всеми силами гоню знание о том, что раз уж догнали даже убегающую древнюю, то и меня догонит, особенно с грузом. Кольцо света, безвредного и неопасного, но такого правдивого, всю эту правду раскрывающего, расходилось со скоростью, близкой к полету пули, создавая множество колец поменьше, когда чудесная поисковая техника натыкалась на нечто интересное. Проститься с жизнью я успевал, но не стал, тратя отмеренные мгновения на попытку выжить и вытащить нас всех, даже если шансов и нет. Может быть, заметит меня не сразу, дав время убежать в суматохе, а там уже сможем спрятаться надежнее. Вдруг, да выйдет подсунуть обманку, при том, что зеркал вообще не осталось, все вычернели в полную негодность. Авось, связь между мною и призывом теней выйдет неочевидной до белизны, так что проверять наши эхо возьмутся не сразу. В конце концов, может появиться из сияющего портала Брюс, сука, Уиллис и начать спасать всех без разбору. Мотив в том, что бороться нужно до конца, даже если шанса уже не осталось. Уж этой истине меня Элури обучил настолько качественно, что на смертном одре не забуду. Да я и не забыл, если на то пошло. Кольцо сияния, воля непобедимой правды, от которой нет спасения, для которой уже не придумать убедительной лжи, добралось до нас, вызвало у всех скопом дикую головную боль, едва не заставив прервать трансформацию в теневую плоть, а потом, оно будто бы нырнуло в прозрачную воду, проскользило на волне морского бриза, пролетело над нами и скрылось за горизонтом, не затронув даже краешком. Чудо высшего калибра оказалось парировано другим чудом, может и более жидким, зато не площадным, а точечным, кумулятивным и заранее заготовленным. Когда по поверхности самой дальней стены гостиной покинутого дома побежала тонким слоем чистейшая морская вода, быстро превратившаяся в портальный переход, только очень незаметный, даже отсюда почти не фонящий никакими энергиями вообще, я реально ожидал, что оттуда вот прямо сейчас вылезет лысый орешек и пойдет гасить террористов. Потом понял, что в этой истории главный террорист именно я, и мне даже стало как-то грустно. К сожалению или, быть может, к счастью, но вышагнувший из перехода дядечка лысым не был. Среднего роста, не особо крупного телосложения, разодетый в пышную и зачарованную до последней ниточки, но изрядно потрепанную жреческую сутану, с превращенной в сине-красную отбивную левой половиной лица, из-за чего виден был только один глаз, потому что второй заплыл до японо-китайского разреза, с нечитаемыми моими глазами уровнем и классами, но исходящей силой Гримментрия во многих отношениях сильнее, чем его слуги и даже вестники. Почему-то не имелось никаких сомнений, что через полтора глаза стоящего предо мною и перепачканного в останках извергов дяденьки смотрит его бог, очень внимательно смотрит и при этом готов множить нас всех на ноль. Зашел красиво, нужно сказать, приветствую. Несмотря на фон и чувства распирающие тело пришедшего благодати, силу в голос он не выпускал. Вы меня, конечно, не звали, но я взял на себя смелость прийти без приглашения. Меня зовут Иерим Стайр, и я желал бы поговорить. Почему-то от этого его меня не звали, а я пришел, меня пробило странной смесью из дежавю и легкой ревности, словно это должен был сказать я, но причину такого странного настроения уловить не удалось. Признаюсь, впервые за долгое время меня удалось вывести из равновесия прямо с самым началом разговора. Нужно бы придумать красивый способ перехватить инициативу, но общая слабость, недавнее напряжение и подступающие откаты от моих сегодняшних плясок выбили меня из обоймы, пусть даже и на секунду всего. «Привет, ты чё, охуел?» Почти без паузы и вообще без пиетета отвечает нашему гостю, зачем-то спасшему наши задницы, вместо того, чтобы их поджарить на месте, как всегда велеречивая Тария. «Спасибо тебе, золотце, что бы я без тебя делал? Теперь главное, чтобы этот жрец не охуел в реале, а то единственный его глаз очень нехорошо посматривает и на матернувшуюся бандитку, и на меня, и на Гестию, и на тебя, а уж на занявшую тело культистки дарящую, сейчас похожую на приготовившуюся к броску кобру. Он смотрит словно Ленин на буржуазию, словно инженер на гуманитария, словно техподдержка на пользователя. Единственный, кого он не пырил будто сквозь танковый прицел, был Лосий, но даже на него посматривал с холодком, не атакуя. Защитив от раскрытия и неизбежного боя, шансов на победу в котором не имелось. Понятия не имею, чего ему от нас нужно, но пока он говорит, нас не атакует кодла воителя, а одного первожреца, если он не верховный клирик, то я пойду в монахи, если толпой, то даже уставшие можем достать, пусть это и станет последним нашим подвигом. В общем, повод для диалога он дал, как выработал и определенный кредит доверия, но в добродетель его я не верю, как не верю и в то, что нас просто так отпустит. Придется быть дипломатичным и вытащить тяжелые, а какими им еще быть, переговоры. Ничего, я сама дипломатичность, а на крайний случай у меня есть Тария. В конце концов, ну разве я смогу напортачить? Глава 22. Ситуация, несмотря на всю свою убийственную серьезность, ненавязчиво напоминала мне о старых добрых вестернах, в частности о ставшей уже классикой сцене, где двое ковбоев стоят друг напротив друга, ожидая, кто же первым выхватит стреляло и накормит оппонента свинцом, завершая бурную дискуссию. Стоящий, спокойно и уверенно, будто на светском приеме, святоша, несмотря на побитый вид, совсем не казался более слабой стороной. Да, нас было больше, да только все мы тоже побиты, и, в отличие от Иерима, у нас за спинами не стоит незримый боженька, подлечивая и ободряя. Если сейчас начнется бойня, то завалить гада мы, наверное, все же имеем неплохие шансы, особенно в самые первые такты битвы. Удар, ответ и еще один удар, вот на этой дистанции, в зависимости от того, как события повернутся, святоша может нечаянно сдохнуть и, чтоб мне быть нимфагом всю свою жизнь, он этого не понимать не может. Смелость засранца вполне объяснима, его самого мы, быть может, на ноль помножим, успев разорвать душу до того, как ее вытащит на свои небеса воплощенное возмездие. Другое дело, что после этого мне только и останется убить себя самому, чтобы не так больно было, ведь провернуть такое побоище скрытно я даже в лучшее время и с полной подготовкой к устранению не факт, что сумел бы. Сейчас же нас всех спасает от засветки на радаре воителя только его, конкурент, пожалуй, зависеть от чужой доброй воли, воли того, с кем и срать на одном поле сесть не желаешь, оказалось совершенно новым опытом в моей новой жизни, вызывая стойкое желание сжать чье-то горло. Этим кем-то пришлось выбрать собственную гордость, не человеку, который работал в офисном пространстве, учиться делать лицо попроще и поглупее, чтобы разумением не смущать начальство. Навык этот за время попадания изрядно заржавел, но не забылся, так что вместо стремительного сближения и активации форсажа гиды, пополам с крепкими мужскими объятиями, я лишь склонил голову на бок, едва слышно, без всякой тени в словах, произнося свою реплику. «Привет». Единственный нормально видимый глаз верховного клирика чуть прищурился в ответ, словно ожидая продолжения. Но, когда я сделал шаг навстречу, он не вздрогнул, однако несколько напрягся. Не знаю, ожидал ли он от меня продолжения фразы, но я просто поравнялся с ним, закрывая более уязвимую на удар команду своей чуть сгорбленной спиной, одновременно стягивая маску. В иной ситуации показывать лицо стало бы той еще глупостью, но под взором Бога, самого Гримментрия, что смотрит на меня глазами своего слуги, такие мелочи ничего и не скроют. Зато вызовут уже ощутимое напряжение, готовность самому взорваться безжалостным действием, воплощением насилия над жизнью и посмертием. Когда-то мои глаза были темно-карими, но сейчас они уже черные, слишком черные, даже при полном подавлении своих сил уже заметно неестественные в своей черноте. Его глаза, готов в том поклясться, не всегда были столь невыносимо чистыми в безбрежной небесной синеве, но сейчас в них столько силы, столько чудес прошло сквозь них, что даже он сам может не помнить их изначальный цвет. Пересечение взглядов, столь смачно описываемые в земных книжках, преимущественно любовных романчиках, могут сказать очень много, больше, чем слова и действия даже. В прошлой жизни я часто посмеивался над подобными сентенциями, мол, взгляд его был безумным или, скажем, пронзительно честным, откровенно лживым и еще сотня эпитетов до сравнений. Развив ясновидение, больше не смеюсь, нормальному человеку глаза собеседника, скорее всего, ничего не скажут, если он, конечно, не окулист или нарколог. Для меня давно уже раскрылись грани сравнения глаз с зеркалами души, задолго до этой встречи. Не знаю, что он увидел в моих искалеченных собственной силой буркалах, но нерушимое, казалось, спокойствие, едва заметно даже для моего восприятия, но просело, сменилось рефлекторным желанием ударить, сломить, уничтожить, будто заползло на руку ядовитое или просто мерзкое на вид насекомое. Еще немного, и он бы, скорее всего, ударил бы, да и я сам тоже инстинктивно желал затушить небесный источник, режущий своим присутствием обнаженные нервы. Вместо этого просто продолжаю фразу, раз уж клирик пока молчит. «Зачем ты здесь?» Не стараюсь скрывать ни усталость, ни хреновое самочувствие, благо, такие мелочи ему видны и без актерского мастерства, которым я, в отличие от Тари, особо-то и не владею. И почему помог? Теперь паузу на зловещее молчание взял уже он, то ли пытаясь пошатнуть мое равновесие в ответ, то ли действительно выбитые из колеи моими действиями, словами, выбранной позицией в переговорах. Он меня нервирует, пугает даже, он силен, опасен, не меньше, а то и больше, чем я сам, но сейчас я на долю мгновения почувствовал, что и я в ответ вывожу его из себя, сбиваю заготовленные линии поведения, ломаю план будущих переговоров, смещаю чувство внутреннего баланса, которое он, за годы службы справедливому, привык считать несокрушимым, по многим причинам. В его голосе тоже нет ни неба, ни глубины, ни отзвуков слов его Бога, только крепкая уверенность, обещание и декларация своих решений, которая случится независимо от моих попыток помешать или сменить точку его зрения, начиная от недовольства действиями Вознесенного, заканчивая твоим и тех, кто за спиной твоей, участием в только что произошедшем. Едва уловимый взгляд мне за спину, прямо туда, где сейчас стоит в полубоевой стойке сжимающий новую шпагу Лосий, говорит больше, чем даже слова. Я ведь видел отзвуки той битвы, видел, против кого, против чего стоял дуэлянт, и это, видимо, чего-то достоит даже для этого сосуда чужой воли и того, кто этот сосуд заполняет. Это еще не говоря про целый мифический артефакт во владении того, кто спас шкуру жреца и весь его храм. Лучше всего рука помощи протягивается тем, кто может в эту руку положить что-то ценное, отдав его взамен за свое спасение. Едва уловимо улыбаюсь, без гнева или злости, но и радости в той улыбке нет, что на белоснежно-бледном лице выглядит не очень, я это и без зеркала знаю, а уж после того, как губы стали чернее, чем у напомаженного стереотипного гота с ближайшего кладбища, так и вовсе скакнула в зловещую долину прямо с разбега. Он, конечно же, не дрогнул, но я все равно чуял, что он выпустил легчайшие, будто колебания прозрачных вод под ветерком, раздражение, которое разогнанные в максимум экстрасенсорные чувства улавливали самым краешком. Что-то идет не по его плану, что-то я делаю не так, как он ожидал изначально, не так, как он планировал, не так, как хотел бы, отчего мне стало чуточку легче. Не так уж он и неуязвим, не так нечитаем, как желает казаться. Другое дело, что я сам не сильно понимаю, что именно в моем поведении его сбивает с толку. Даже сам факт осознания приходит от свойства насмешника, улавливая что-то эфемерное, неясное, видя следствие, но не первопричину, и это тоже бесит, даже сильнее присутствия жреца. И чего же ты предложить желаешь? Я, в принципе, догадываюсь, но продолжаю беседу, хотя и знаю, что он тоже понял мои догадки. Что возьмешь за свое участие? Чем уравновесишь? Последний пассаж вызывает опасный прищур в целом глазу, да и второй уже потихоньку заживает, как и вся половина лица, превращенная кем-то в отбивную. Неясно чем, но этот намек на что-то, чего я сам не понял, его задел, не сильно, но все же задел. Эх, Константин Юрьевич, троллим собеседников даже в шаге от могилы, как и всегда. Кое-кого жизнь ничему так и не научила, несмотря на все вразумляющие подсказки, намеки и просто пинки под задницу. Шансом сбрасывает всякую благодушность стоящий пред мною, показывая, уведомляя, донося свою неотвратимость до моего ума. Если не для тебя, призванный, то для того, кто спас мою жизнь и паству владыки моего. Смех, чистый, звонкий, совсем не похожий на визгливый скрип истерящий в агонии помеси дверной петли и гиены, каким выходит смеяться у меня, будто улыбнулось само небо, чистое и прощающее каждого, от подонка до святого, принимающее всякого, от великого до ничтожного. Смех заливистый, почти счастливый и в некотором отношении, признаюсь, даже более пугающий, чем безальтернативная ненависть хохочущей тени. Мне он не нужен, святейший. Если я силу в голос пускать не стал, то лось и сдерживаться не захотел, не смог или не посчитал нужным, давя планарщиной в полный рост. Свой выбор я сделал уже давно. Улыбнулся и жрец, грустно и понимающе, причем, я уверен, не наигранно, хотя доля театральности в этом и была. Так улыбается состарившийся ветеран, смотря вслед уходящий за горизонт колонне рекрутов, еще верящих в боевую славу и великие свершения, не зная, сколько из них уже никуда не придет, никогда не вернется. С его возраста, а клирик, несмотря на относительно молодой вид, действительно стар, он право так смотреть и улыбаться имеет. И как раз эти слова Лосия он точно предвидел, стремительно возвращаясь в свое любимое равновесие, обретая все ту же уверенность в предначертанном им же исходе. Все мы делаем выборы, и они же делают нас нами. Не торопясь, демонстративно показывая отсутствие злых намерений, жрец снимает с пояса странную загогулину, будто две восьмерки наложенные друг на друга, отлитые из немного синеватого металла, и за каждый из них приходится платить. Тебе, мне, всем нам, призванный. Глаза героя сбоят, почти слезятся от попыток посмотреть статус этого, несомненно, артефакта, а уж как напряглись стоящие за моей спиной тя и дарящие, словами передать будет затруднительно. От украшения веет даже не опасностью, могилой, горной лавиной, которую остановить не выйдет, лишь молиться и переждать, надеясь, что тебя не раздавит. Если все же дойдет до драки, то первым делом нужно будет не дать этой побрякушкой воспользоваться, иначе все, совсем все, прямо финиш, досрочная концовка. Я тоже умею задвигать всякую философию с умным видом. Несмотря на все возрастающие напряжения, мне, наоборот, с каждым мигом все веселее и спокойнее, пусть то даже и спокойствие покойника, с каким, бывало, шагали под танки с одной гранатой. Иногда даже удается притвориться умным. Меня другой вопрос волнует. Ты нас нашел-то как? То есть, что проследил за моим соратником, это ясно, но я ведь не заметил слежки. Снова пауза, снова ощущение, будто я сам того не понимая до конца, раз за разом наступаю на какую-то слабую точку, отыскиваю уязвимость, только еще бы понять на какую. Он ожидал атаки, несмотря на демонстрацию мирных намерений, просто потому, что нельзя было дать ему активировать взятое в руки сосредоточие сил. Это и стоило сделать по-хорошему, еще до начала ничего не значащего диалога, но именно из-за того, что старый хрен словно бы подводит меня к этой мысли, играя на инстинктах тени, а не человека, я и не спешу устраивать последний парад. Если бы ты меня заметил, и намеренен, вот тогда бы и пришел знак того, что пора бедняге и Ирему на покой. Как и я сам, он ведет себя беззаботно, словно с коллегой на перекуре переговаривается, только скрыть свое напряжение до конца не способен или, может быть, просто не желает. Связь его клинка и той, кого он освободил, пока еще слишком крепкая, несмотря на то, что крылатую деву изгнала в небеса. По этой связи я и прошел, с его помощью, будто по ниточке путеводной. Со временем этот трюк работать перестанет, сместятся оси восприятия, но мне, как видевшему момент падения ее в небо практически вблизи, подобная техника труда не составила. Ответ честный, подробный и при этом абсолютно ничего не сказавший, зато обтекаемый, словно обшивка космического шаттла. Интересно, он сейчас сложность этого трюка преувеличил или преуменьшил, и спустя пару месяцев, проведенных нами вдали от цивилизации, он такого повторить уже не сможет, или это он хочет, чтобы я так думал. Как, однако, трудно играть против кого-то вне твоей лиги. Я привык быть сильнейшим ясновидцем в комнате, не уступая даже целым кругам зрящих, да только сейчас уже сам кажусь себе новичком, вышедшим против профи и пытающимся не опозориться. Выбор у тебя невелик, скажу откровенно. Все та же слегка грустная улыбка на постепенно заживающем лице, только под ней лишь холодный оскал чужой воли и полной уверенности в своей правоте. Ты и сам это понимаешь, а я лишь озвучиваю. Твои деяния оценены, взвешены и сочтены достойными этого разговора, а не смерти подобно скоту на бойне, под сталью проявившихся клинков. Я могу лишь дать шанс твоим людям, пообещав им возможность уйти, а также дать тебе последнюю твою битву, герой. Однако, как он красиво определил, кому шанс подарит, а кого сразу нахер, только людям, не чудищам, тварям или эльфам. Это даже логично, ведь тебя спасать, сравнимо с выстрелом себе в ногу, как и помогать мне родимому. Она, как бы, убила кучу важного для империи народа даже без учета второго принца, но уж тот ее теракт никакое участие в последней битве не искупит. Максимум, позволит яд принять, после обстоятельного допроса, а не запытают в казематах, да и то не факт, ведь может и найтись желающий попрактиковать на ней хоть ту же робомантию. Гестия уже к твари ближе, чем к чудищу, настолько ее развезло после выеденного котла, каким было покойное косновение, разорви ему хлебало, хотя, чего это я, уже разорвала, причем моими же руками. Это для меня она соратник, которого я выбрал и которого буду считать своей даже сейчас, но для жреца бывшая Раймель, всего лишь заарканенная каким-то подчинением опасная хрень, которую убивать-то нужно просто из чувства самосохранения. А милашке дьявольской, нынче пребывающей в облюбованном для себя теле культистки, я и говорить не желаю, и сам бы с радостью от нее избавился бы. Остаются только Ганс, Лоси и Тария, как единственные достойные спасения с точки зрения верховного жреца. Только на Тарию он вообще не рассчитывает и в раскладе не учитывает, очевидно найдя следы подчинения или просто считая ее недостойной своих усилий по вербовке. Я даже готов поспорить, что он сам считает свой поступок именно благородством и готовностью отплатить за вклад в победу, а не желанием урвать себе носителя мифического артефакта. Он и вправду помочь хочет, только на свой лад, на алурейский лад, так сказать, все справедливости воздавая по заслугам. В этот миг у меня, наконец-то, щелкает в голове и детали пазла сходятся воедино, не все из них, даже не половина, но достаточное количество, чтобы судить о происходящем хотя бы поверхностно. Иерим, как и стоящий за его спиной патрон, не мог пропустить артефактное кольцо у меня на пальце и его природу, не мог не заметить изменения в моем теле, последствия утраты человеческой природы во всех смыслах этого выражения. Он считает меня уже тварью, лишь упорством призванного героя, которого он сам не встречал, но читал об этом феномене, удерживающегося в рамках прежнего характера. Считает, что я притворяюсь даже перед самим собой, стараясь цепляться за остатки былого. И был бы он прав, встреть меня после того самого первого удара сдохшего господина, когда я от его похоти вынудил убить в себе собственное «я», чтобы не умереть вместе с ним. С его точки зрения, он желает спасти моих соратников от меня же, от почти твари, что сама сдохнет, и потянет за собою всех остальных. Жрецу никто не сказал про причины, по которым я выбрал себе в путь дорогу именно кольцо менталиста. Он не знает ни меня, ни их, оценивая каждого из здесь присутствующих по своей шкале, по принципам жизни этого проклятого мира. Для него, уверен, это даже не проблема, не дилемма морали, а рядовая ситуация, когда вынужден воздать по справедливости даже тому, кого сейчас станешь убивать и кого презирал или даже ненавидел мигом ранее. Соперничество с воителем, желание заполучить мифик в свои ладошки, намерение как следует распорядиться вырванными из головы осеннего палача сведениями, необходимость отобрать обратно слямзенный мною фамильный клинок Вечной Династии, это все вторично, происходит из той самой уверенности в своей правоте. Он меня уже осудил, уже взвесил и назначил цену, сочтенную им справедливой. Уже вынес вердикт о моей виновности, лишь смягчив приговор за счет сделанного мною подвига, расплатившись той мягкостью за последствия этого подвига. В подобной ситуации нужно было бы поторговаться, возможно даже выбив чего-то сверху, если не бежать от битвы. Можно было бы и сразу броситься в бой, лишь подтвердив все его ожидания, выставив себя именно тем, кого он во мне вполне обоснованно видит, броситься в битву и сдохнуть в ней, раз уж он сам ее предлагает и даже не сомневается в исходе сражения. Чего точно не стоило в подобных обстоятельствах делать, так это терять самоконтроль и выпускать наружу свой говнистый характер, потому что холодной должна быть голова. Улыбка на лице сменяется, превращается из усталой и грустной, в совсем иную, неожиданную и для меня, и для моего собеседника, да и для его хозяина тоже. Не оскалом загнанной в угол твари, что готова продавать жизнь подороже, стремясь самой протянуть подольше. Не гримасой ужаса перед неизбежным приговором, нежеланием заканчивать собственную сказку раньше времени, страхом перед концом последнего моего приключения. На лице у меня хватает гнева, как и в глубине бурлящей ненавистью сути, но куда больше там чистого, незамутненного, просто обжигающего презрения. И вот эта эмоция, это чувство, рвущееся сейчас из самого нутра, ударило хлесткой плетью по внимательно вслушивающемуся в меня жрецу, заставив невольно отшатнуться, крепче сжать свою побрякушку, потерять вновь собственный баланс, только теперь его восстановить выходило куда медленнее. «Кто ты, сука, такой, чтобы меня судить?» Произношу без шипения или скрежета когтей по горлу, почти шепотом, едва уловимо. «Кто тебе, блядская ты справедливость, дал на это право?» Вместо клирика ответило нечто, спрятанное за синевой его глаз, словно отодвинув слугу глубже в его тело, выйдя вперед, подавляя такой мощью, рядом с которой я сам, даже под полным разгоном, кажусь до обидного маленьким и беззащитным. На меня смотрел тот, кто в выношении приговоров всем и каждому сделал частью своей сути, воплотил ее и вознес на пьедестал величия. Я дал это право. Каждый слог вбивает в голову судейским молотом, каждая буква отпечатывается на черепной коробке выжженным символом, за спиной шатаются соратники, которым досталась лишь малая доля того, что обрушилось на меня. И кто же ты сам, чтобы это право посметь оспорить? Еще мгновение и я бы упал на колени, просто не выстояв под давлением чистой силы, сконцентрированной в один четкий луч посыл, будто осуждающий клинок палача. Тени не отзывались, связь с планами словно бурлила, терялась и возникала заново, не давая настроиться на сражение, и даже верная Гида не хотела отзываться на мой приказ. Но вместо того, чтобы распластаться по полу несчастной лягушкой, которая встретилась с кирзовым сапогом, я резко выбрасываю вперед руку, хватаясь за тот самый амулет, вырывая его из разжавшейся в легком охеревании ладони Иерима Стайра. Он, наверное, ожидал всякого, особенно атаки, но точно не того, что я сделал сейчас. Это как попытаться вырвать у врага из рук огнемет, ухватившись за выпускаемую им реактивную струю воспламеняющей жидкости. «Добро пожаловать в мой мир, гаденыш, нам инстинкт самосохранения неведом, как и законы реальности пополам с Божьей волей. Тем не менее мои действия на какой-то срок вывели симфонию жреца и его бога, которая меня сейчас придавила, из боевого режима, ослабила то самое давление на всего меня целиком. Эгида и форма активировались именно в это короткое окошко, превратив тело в чернильно-черный силуэт, сжимающий светящийся синевой и отблесками морских волн артефакт, что прямо сейчас прожигал до мяса теневое тело, несмотря на почти выведенную в форсаж Эгиду. А уж ощущения от такого прикосновения были сравнимы разве что с агонией от удара господина, принятого прямо на обнаженное тело. Это даже не боль была, а нечто более глубокое, совершенно иное, невообразимо давящее природу кого угодно, от нищих до королей. Тень дает силы не упасть, но наоборот распрямиться, чувствуя, как проблески коснувшейся меня силы испаряют куски мгновенно регенерирующей плоти, как горит в агонии скрытое в глубине черноты нутро. Даже без прямого прикосновения, лишь только оказавшись в радиусе действия этой штуки, шансов отбиться или пережить атаку было немного. Проще сказать, что их вообще не было. Взяв же его в руки, взяв добровольно, против приказа и без разрешения Гримментрия, Даже эти эфемерные шансы ухнули в глубины бездны. Но я даже не думаю прекратить, отбросить игрушку Бога в сторону, укрыть себя куполом одиночества. Все это не то, не так, как я желаю этот день закончить. Даже если я сейчас подохну, высказать все, что только думаю прямо в рожу ублюдкам я успею. Пусть это и будет последнее действие в моей слишком затянувшейся жизни. Вместо того, чтобы оградить себя от боли, от выносимой мне вины, я лишь раскрываюсь ей навстречу, против всей логики мира и даже против описания собственных классовых умений, прожигая нематериальное теневое тело до почему-то вполне живого мяса. Я не могу отклонить приговор, не могу ему помешать, даже не пытаюсь, вместо этого вынося свой собственный, даже если он никакой силы под собой не имеет, даже если я не имею на него права. Это не было словами, хотя бы потому, что мне времени бы не хватило на то, чтобы эти слова произнести, лишь немым обвинением, указанием на то, что должно быть указано. Почти забытые образы, словно старый и затертый сон, воспоминания из буквально прошлой жизни, еще до того, как я ступил на землю Элурия. Тогда мой разум, еще совсем не обстреленный, полностью людской, лишенный умения видеть в самую суть, принял эту вещь за обычную папку с файлами, каких в офисе навидался сотни сотен, только плавающую в воздухе. Разум новенького попаданца просто не воспринимал правду, прячась за иллюзиями привычки, видя лишь дурацкую обертку, за которой пряталась кровавая, как сотни лет работающая бойня, истина. Список некрологов, сложенное в несколько строк описание чужих судеб, судеб тех, кто был здесь до меня, кто свой путь закончил или закончит, так и не вдохнув воздуха по собственной воле. Я уверен, просто знаю, что посмотри я на эту папку теперь, то увижу не файлы и пластиковые корешки, но сырую, сочащуюся кровью могилу, возведенный прямо в зале выбора кинотав, надгробие, мемориал для тех, кого не оплакали ни дома, ни здесь, кто был не нужен ни там, ни тут. Все они там, на тех страницах, спрятанные в несколько строк, в паре предложений, в десятке слов. Это ты называешь справедливостью? Боль стала невыносимой еще в самом начале, но каждое мгновение раскрывает новые ее грани, каждое мгновение должно стать последним, ознаменовав очевидный финал, в котором меня просто раздавит, словно таракана тапком. Я стою, дышу, живу не благодаря своей силе, ни ценою неизменного упрямства, ни из желания не умирать, но только и только ради этих имен, которых уже никто и не помнит. Они держат меня на ногах, они стоят за моей спиной точно так же, как стоит вершитель за спиной у своего жреца, они принимают на себя часть их гнева, они делят со мною одиночество мое, боль мою, ненависть мою, страх мой, отчаяние мое. Их на самом деле не существует, они только в моем воображении, любая их поддержка лишь плод моей бурной фантазии, но это не меняет ничегошеньки. Я стою не благодаря им, лишь ради них. Где твое возмездие? Гнев божественный жалит и жжет, но пусть он даже сильнее стал, мне самому пришлось легче, словно в сокрушающей мощи обрушенного на меня неодобрения что-то важное, ранее незримо присутствовавшее, перестало работать так, как нужно. Было по-прежнему ужасающе больно, до мучительной агонии, но теперь я уже не умирал, лишь только становился все злее и злее, как и получивший моральную пощечину боженька. Троллить натурального небожителя оказалось неожиданно волнительно, а это чувство удавшейся насмешки влилось в меня еще одним ручейком силы, помогающей и держащей на плаву. Ответный удар артефакта оказался ожидаемо неостановимым, без любых альтернатив способным меня даже не размазать, испарить в кровавую взвесь, но при этом неожиданно терпимым. Божественная игрушка выступала в роли одновременно и линзы микроскопа и хрустальной призмы, будто просеивая меня, точно так же оценивая мои поступки и меня самого, оценивая по критериям самого Гримментрия, но ведь какая незадача, там, где она должна была меня развоплотить, потоку божественной силы удавалось лишь обжечь, болезненно, мучительно, достаточно, чтобы убить сотни сотен обывателей, даже высокоуровневого воителя с упором на поглощение урона, но это была капля в море, если сравнивать с той силой, что зацепить меня была не в силах, безвредно и бессильно протекая мимо. О, с точки зрения этого ну просто очень, тут должен быть сарказм, справедливого божества во мне хватало, скажем, если не грехов, то недостатков, ошибок, плохих поступков, легкое лицемерие, почти полное безбожие и отнюдь нелегкий антитеизм, чрезмерно жестокие шутки в одних ситуациях, слишком попустительское отношение к тем же чудищам или даже тварям в других, участие в убийствах подданных империи или иных государств, помощь тем, кого империя желала убить. Всего этого хватило бы на сотню казней гражданским судом, но Гримментрий, пожелав покарать меня за дерзость через свой же артефакт, вынужденно ограничился законами не мирскими, но божьими. Я в том подвигов не видел, стараясь просто делать то, что должен был сделать хоть кто-то, причем задолго до меня, раз за разом суясь с головой в очередное дерьмище, снова и снова из него выбираясь всем погибелем назло. Воплощающий справедливость смотрел, его сила давила и металась в цепях воли его же артефакта, а я лишь давил в ответ, вбивая образы через образовавшийся канал связи, столь тесный, какой иной клирик, даже весьма сильный, за всю жизнь познать не сможет. К сухим строчкам о забытых и оскверненных героях, у которых украли само право на подвиг, добавились тяжелые взгляды, привязанные к дольменам в диких землях нежити, уставшие даже ненавидеть предавшую их жизнь. Снова зазвучал размеренный шаг марширующей колонны тяжелой пехоты, день за днем, век за веком отмеряющих свой чеканный шаг в созданной из их же тел клетке. Взбурлила и зашипела черная мерзость, забирающая у людей их самих, пожирая все и вся, стремясь забрать себе, осквернить, испачкать, очернить даже сами небеса. И, конечно же, последний мой бой, танец четверых против одного, финальная битва за город, за нас самих, за право собою оставаться, за право рвать, терзать тварь, предо мною и во мне самом, продолжать чужую битву просто за тем, чтобы сказка продолжалась уже не для нас, но для всех остальных. Каждое из этих решений я делал сам, не ожидая от этих поступков ничего, кроме очередной порции проблем, но оттого они в этот миг звучали лишь весомее, давя поток божественной силы встречным ударом, не причиняя ни вреда, ни боли, ни урона, но тем не менее раня воздающего самим фактом свершившегося. Потому что воздаяние и завершение этим историям принес не он, хотя должен был, обязан был, сутью его была эта обязанность. Остатков проходящего сквозь меня карающего потока должно было хватить большинству живущих и давно мертвых, но это были именно остатки, крошки, капли раскаленного металла из кипящего котла, куда меня вознамерились засунуть. Это была сила страшная, но уже не столь необоримая, против которой и сражаться-то бессмысленно. И я стоял, формой восполняя сгорающее в небесной синеве тело, сверхсжатый, будто вторая кожа, эгидой, застывший в шаге от форсажа, гася и сжирая морскую капель, солью падающую на мои раны, серостью проявления закрывая свое право на жизнь. И он уступил, шокированный этим фактом намного больше меня самого. Потому что свой трибунал, необдуманно брошенный вызов на суд, я только что завершил и был оправдан. Мне казалось, что прошла вечность с момента, когда на меня обрушилось небо, но, когда мой разум отпустили тиски сжимаемого в руках вердикта, не прошло и секунды, даже дарящая не успела выпустить половину сонма в отчаянной атаке прямо в шокированную и по-детски потерянную рожу не успевающего защититься первожреца, а остальная команда от нее отставала еще сильнее. В глубине едва не сгоревшей души расплылось такое сладкое ощущение удачной подколки, победы в поединке, пусть и всего лишь моральной, не физической. А еще было четкое понимание, что если дьяволица успеет ударить, то придется Гримментрию искать себе нового главу клира, потому что остатки нынешнего, сейчас лишенного защиты, проще будет закрасить, чем соскрести, не говоря уж об уроне по неосмотрительно подставленной под удар душе Стайра. И вот тогда нам точно наступит восходящая звезда, возможно, утренняя, от внимания бушующей над городом свиты воителя нас закрывает Гримментрий через своего жреца, а без него станет плохо. Ну, примерно на те несколько секунд, какие Богу понадобится, чтобы нас за убийство главы паствы осудить на 100 лет расстрела без перерывов на обед и выходные. Едва не рычу от новой вспышки боли в незажившем от судебного процесса теле, разворачивая серость проявления за спиной, останавливая так и не выпущенные атаки команды, а ради дарящей и вовсе прыгаю спиной назад, разворачиваясь уже в полете, чтобы накрыть ладони ее нынешнего мясного мешка, своими принявшими плотское состояние бледными хваталками. Вышло и прозвучало настолько ванильно, что меня едва не затошнило, а нет, тошнота это от выпущенного флера и последствий отката зелий пополам с перенапряжением. А ванилью реально пахнет та мазь масло-крем, каким покрывала свое обнаженное тело культистка ради лучшей защиты от вражеской магии. Еще говорим, хотелось бы сказать, что прозвучало пафосно и повелительно, но на деле я это едва сумел прохрипеть, что после пережитого и так уже подвиг. И, если ты, наглая сволота, скажешь что-то еще про свой сраный суд, клянусь тебе вот на этой самой побине, я придумаю способ утащить вас обоих за собой в могилу, даже если ради этого придется вывернуться наизнанку. Сжимаемая до сих пор религиозная реликвия, спалившая держащую ее руку в мясо, несмотря на эгиду и форму, оказалась пронзена новой вспышкой света небесного, только теперь безболезненной, зафиксировав, очевидно, мою клятву и серьезность намерений. Последнее заставило задумчиво и удивленно покоситься на переставший жечь плоть артефакт не только меня, но и полностью заживившего раны Иерима, как и смотрящего его глазами божество. Я даже не знаю, кто из нас троих удивился сильнее, но рожа у жреца стала еще более недоуменная и глупая, вызвав рефлекторный смешок, хрипловатый, но искренний. Быть того не может. А вот это они произнесли сразу оба, точно вам говорю, ты был оправдан. Реликвия снова засияла, а я, в немалом шоке, осознал, что прямо сейчас могу принять от нее исцеление ран, накачку силы и практически любую помощь, чтобы жахнуть на уровне не слишком уступающем моему собственному, только не тратя резерв, а прокачивая через себя божественную мощь. Мыслей было много, начиная от того, что через такой канал можно легко следить, влиять или пакостить тому, кто к себе его привязал, но первой же мыслью было совсем иное. Вот интересно, а если я сейчас этой же силой да попробую дать по мордам стоящему предо мною аватаре, пусть и не до конца проявившемуся, то это будет считаться, что боженька сам себе по морде даст, как Тайлер Дерден. Я просто впитаю обратно собственную благодать, призванный. Уверен, прочесть мои мысли он не мог, не так быстро уж точно, но рожа у меня, наверное, была очень говорящей, да и в тоне самого аватара чувствуется легкая, почти легчайшая неуверенность, заставляя вспомнить, что благодать, может быть, его, но у меня очень неплохо развита концентрация, что позволит из готовой силы скрутить такую фигу, какую не сразу и раскрутишь. Даже не думай, смертный. Выпущенная мною болванка, классическое копье, только словно завернутая в молитвенную страницу, была брошена лишь ради отвлечения внимания. Там дел-то лишь нащупать висящий в самом артефакте конструкт молитву, легко различимый через связь и, пользуясь этой же связью, материализовать готовое чудо. В этом и сила молитв, их не обязательно самому составлять, как я делаю с теневыми чарами, они уже готовы и, зачастую, несколько эффективнее, чем заклинания от мага аналогичного уровня, только знай правильную молитву, только имей право ее возносить. Посыл мой был даже не отбит или отражен, а отменен, словно выдернули провод из розетки, и новая игрушка погасла, превратившись в кусок цветного пластика, только вот я и не рассчитывал на успех. Использую сам на себе кражу тени, дотягиваясь до связи с реликвией, после чего зацикливаю ее на самой себе и опускаю себе же на голову молот приговора, еще одну боевую молитву, только уже куда сильнее, способную вынести ворота в среднестатистическую крепость вместе со стеной самой крепости и противоположной стеной этой же твердыни, пробив ее насквозь. Я готов в этом поклясться, причем на этом же артефакте, что в руках держу, матерились они оба, не только жрец, пусть даже маты эти были не слышны и не произнесены до конца. Удар сделал мне нехорошо, особенно с учетом намеренно отключенной любой защиты, но кража удержала вес чуда, отправив ее по адресу конечного получателя этого подарка, ко мне же. Вот только проходила передача украденного четко по границе сотворенной артефактом, псевдожреческой связи, прямо в которую молоточек чудесный и нырнул, через артефакт отправившись к хозяину реликвии тому, с кем он разделил свое тело. Нет, он не закричал, не упал в корчах и не разлетелся ошметками, но дернуло его так, словно он пальцы в розетку засунул, а лицо исказило совсем уж взбешенная гримаса. Мне, впрочем, дела до него не было, я своего добился, попросту вынудив канал дестабилизироваться, едва не прибив себя откатом, но потеряв связь с запасами чужих чудес. Реликвия, чье имя вплыло мне в голову без моего желания, все еще не обжигала, все еще была готова дать силы тому, кто прошел ее испытание, но отказаться от нее, от, фактически, свалившегося на голову жреческого сана высшего порядка, вышло столь же легко, как высморкаться, мне хватает собственных соблазнов, обещающих всемогущество, а уж нести возмездие во имя луны или глубины, я пожелаю сам и на своих условиях, на тех же условиях определяя для себя собственную справедливость. К немалому удивлению, никаких страшных последствий и попыток взять мои мозги под контроль не последовало, а сам артефакт совершенно спокойно оборвал свой контакт, снова став куском железа, уже не жгущим, но и не помогающим ничем. Молча кидаю бесценный и культовый предмет в направлении его владельца, с облегчением отпуская вещицу, что доставило мне столько боли и мучений. О том, как стереть с себя вероятные метки божественные, как снова скрыть свои образы и спрятаться в плащ небытия, я подумаю немного позже, если в этот день как-то выживу. Иерим перехватил брошенную вещицу рефлекторно, не сразу осознав, что я эту штуку просто швырнул, словно камушек, а когда понял, то даже не нашел сил на то, чтобы возмутиться. Присутствие божества в нем несколько отдалилось, сделав его больше жрецом, чем аватарой, а сам он словно советовался со своим патроном, ведя неслышный мне диалог, вновь оценивая мою судьбу и возможные выгоды от моего выживания. И я ни капли не сомневался в том, что он мне сегодня поможет уйти, выведет за границы вернувшегося в явь города, прикроет от преследования и не заложит тем же имперцам сразу же, как я выйду за порог. Быть божеством – это не только лало-пыщ-пыщ всемогущество, всесилие и крутизна невероятная. Каждый раз идя против своей природы, того, что когда-то и сделало божество Богом, что дало ему вознесение, возвысило на вершину, они сами себя калечат, отказываясь от частички себя. Каждый раз они оставляют незаживающую рану, которая никогда не исчезнет. Вернуть силу можно, можно восполнить утрату части благодати и максимального ее резерва, снова наработать утерянные проценты эффективности молитв, но никогда не выйдет забыть момент своего позора, когда вынужден был склонить голову перед обстоятельствами, окажись то чужая сила, злая воля или собственная жадность. Будь я просто невиновным, но все еще призванным, все еще злым террористом для всего мира, то это была бы легкая царапинка, мелкая неприятность. А выгода от моей гибели или даже пленения всей нашей команды перечеркнула бы этот урон природе своей широким росчерком. Но после того, как я прошел самое тяжелое из возможных испытаний, великий приговор, выданный лично самим Гримментрием и под его эгидой приведенный в исполнение, отмахнуться от меня не выйдет, слишком дорогой выйдет цена. Может быть, будут сложности, дополнительные требования, давление и диалог. Торг наконец-то, но это кратно лучше обещанного ранее последнего поединка в честь падшего меня. Этого я не ожидал, признаюсь. Почти нормально, но совершенно нечитаемо в лице и ауре говорит жрец, не спеша сближать дистанцию после моего прыжка к почти ударившей дарящей, что сейчас снова сжалась пружиной у меня за спиной. Вижу, предания древние не лгали, когда говорили о тебе подобных. Что же, тем лучше быть целиком готовым к проявлению природы оков лишенных. Ответить не успеваю, так как за спиной, помимо мрачной готовности к бою, раздался негромкий, но очень хорошо слышный смешок, и тут же повторился, чуть громче, заставив меня развернуться на носках, осуждающе посмотрев на Тарию, которая сама недоуменно скосила глаза в сторону, стараясь не выпускать незваного на этот сабантуйчик Иерима из-под прицела Валериума. А смешок принадлежал не ей, а едва сдерживающий смех Тиа, чьи глаза, только их из-под тканевой маски и видно было, прямо сочились искренним весельем, что в переводе на ее характер значит гомерический хохот и подступающую истерику. Однако, нехило ее накрыло интоксикацией и флеровым поражением, если контроль над собой не держит. Прошу прощения, просто ваши слова, святейший Стайр, для пережившей некоторое количество времени в компании ему подобных меня, невыносимо смехотворны в своей наивности. Голос вроде нормальный, но сам факт подобного вмешательства в разговор и разрыва боевого порядка тоже красочнее некуда. Еще раз приношу извинения, битва далась мне недаром, и я невольно позволяю себе слишком многое. Пауза, после которой мы оба делаем вид, что ничего не видели и не слышали. Я могу отпустить тебя и, видит небо, я закрою тебя и людей твоих от взоров чужих. Ему, как мне кажется, неприятен этот разговор, причем не из-за того, что я их обоих поимел, несмотря на божественность второго, но еще и потому, что их мои слова задели за живое, тоже обоих. Но, если ты желаешь вытащить еще и палача осени и ручное чудовище, тебе придется воздать по справедливости. Это самое пафосное, величественное, помпезное и возвышенно-поэтичное требование взятки, какое я только встречал за обе свои жизни, признаю не без восхищения, но с долей негодования. Ну, никто не думал, что будет просто, да и на торг я рассчитывал с самого начала, если честно. А если совсем откровенно, то даже уже предложенное за бесплатно вышло куда большим, чем я рассчитывал выторговать за тот же мифический ковыряльник, замотанный в мой плащ. Добавь сюда проход еще и для одержимой, ее, кстати, нужно считать за одну единицу, а после называй свою цену. Больше всего моему выпаду удивился не жрец, а сам предмет спора, изрядно охренев, ведь уж она-то точно знала мое к ней отношение. И я сам выберу точку, к какой ты нас выведешь, отдельно уточнив об отсутствии там засад, наводок, меток и прочих нехороших вещей. В ответ в меня впился вновь засверкавший взгляд чистой синевы, а сам священник впервые за все время пустил в свой голос тихо тлеющий, но очень опасный, будто бездонный водоворот, гнев. «Послушай сюда, мальчик, теперь от былой собранности, обманчивого спокойствия и добродушия не осталось даже следа. Ты многое себе позволил сказать, многое изволил сделать, по праву получив прощение, дарованное тем, кто надо мною и тобою. Если он признал приговор свершившимся, то приговор свершился. Ты сказал опасные вещи, бросил то обвинение, какое не стоило бы даже ветром утренним шевелить, но на то у тебя право было. Права сомневаться в слове его и моем у тебя нет. И если ты себе подобное позволишь, то я из тебя все твое дерьмо прямо здесь и выбью. Веришь мне?» Эк, однако, его задело, прямо перешел на речь попроще, в которой отчетливо видны затертые длительным обучением обороты сленга какой-то гопоты, судя по подсказкам ясновидения, сленга сельского, причем еще и устаревшего по меньшей мере на век. И вот сейчас я точно понял. Попробую схохмить, точно придется драться, и плевал он на нарушение собственного суда, потому что если оправданный прямо в зале пошлет судью нахер, то боженька ему судья. Вот этот самый, да. В общем, оставалось только молча кивнуть, сдерживая рвущийся с языка яд слов и намеков, потому что наглеть не стоит и сейчас я, как ни крути, зависим от этого дяденьки дальше некуда. Вот и ладно. Словно и не было вспышки гнева, он вернул себе беззаботный и непрошибаемый вид. Только позволь мне дать совет, почти дружеский. Даже если она тварь, изверг и мерзость неописуемая, даже если я сам ее удавлю минутой позже, но она моя мерзость, которая пришла сюда за мной и со мной. Вот здесь молчать и позволять себя поучать я точно не дам, потому что иди нахер, вот почему. А значит, мне ее и отправлять в небытие, а не тебе или кому-либо еще. Любая внушенная извергу верность хрупка, словно ломкое стекло на морозе грядущей стужи. В отличие от сомнений в честности воплощения справедливости, жесткий ответ его не оскорбил, не удивил и не пошатнул уверенности. Ты можешь считать ее путы надежными, на деле они столь же иллюзорны, как ее смирение и вызываемое им доверие. Мне было бы обидно потратить столько сил, личного времени, какое я должен бы проводить не здесь и не с тобой, чтобы подарить твою душу осколку пекла в ее лиц. Ты сейчас серьезно? Похоже, я переоценил его глазки, как минимум, в плане оценки моего кольца, иначе он бы говорил совсем иначе, но ведь и он смотрел в первую очередь на меня, а не на артефакт, да и природу его до конца не осознает. Доверие к ней, сейчас уже я могу обидеться за такой намек. Твой выбор. Вообще не прореагировав и даже не попытавшись убеждать меня дальше, пожимает плечами верховный клирик. Тогда вот мое слово. Я обязуюсь. Апчхи. Что он там обязуется, я не услышал, потому что Тария вдохнула немного пыли и звучно чихнула, с трудом удержав валериум направленным на Стайра. Что? Здесь очень пыльно. По-моему, фейспалм сделала даже дарящая, едва вновь не атаковавшая от резкого звука. И ведь тоже нужно будет с ней что-то сделать, вероятно, даже убить тварь ко всем пеклам и забыть о проблеме. Но если уж она чего-то заслужила, то это того, чтобы умереть от моих же рук, а не быть лицемерно проданной, словно предмет торгов. Мы в ответе за тех, кого приручили, даже если приручил блядскую радиоактивную ракопауко-кибертигрицу-людоеда, а теперь не знаешь, куда ее дети кому сбагрить. КХМ. Похоже, дяденька начинает раздражаться и тяготиться нашей компанией. Какая жалость и досада. Итак, я обязуюсь вывести всех твоих спутников в этом городе до единого, скрыв вас от любой слежки и оставив уже за пределами зоны плотного контроля, позволив уйти туда, куда вы сами пожелаете, не преследуя, не отдавая приказ на преследование, не устанавливая слежки и не отдавая на то приказов. Обязуюсь не сообщать добровольно или по запросу информации о нашей встрече и о том, что я, благодаря этой встрече, смог познать о вашей природе. Перечислял свои обязанности он достаточно долго, подробно и шпарил при этом Аки по написанному, заставляя невольно искать шпаргалку, по которой он все это читал. Не нашел, видимо, для составления договора ему хватало собственного опыта. Несмотря на много-много слов, не мои мозги жителя 21 века, умеющего покупать технику в сетевых магазинах без дополнительных опций и открывать счета в банках без навязанных услуг, не развернутое во всю ширь ясновидение, раз уж нас сейчас прикрывают по самой высокой планке, то грех этим не пользоваться, лакуны двояких толкований не находили. Либо они запрятаны ну очень глубоко, либо нас и вправду не собираются обманывать по мелочам. Увы, имелись и другие проблемы. Помимо прозрачности сделки, столь же прозрачно мне запрещалось в течение следующих 8 лет пытаться добраться до некоего белокаменного алтаря. Он даже любезно разъяснил мне, что это такое, как если бы я не знал про жуть из алтарного зала библиотеки, заодно запретив устранять первую троицу библиотекарей. Иерим, очевидно, не собирался отпускать нас всех просто так, лишь давая отсрочку. А когда речь зашла об услугах с моей стороны, мне стало втройне понятно, как именно и каким способом на мне захотели отыграться и поиметь в рамках правил. Сначала рассказать наивному юноше, что его раскрытие уже дело времени, следом запретить трогать источник раскрытия даже 3-метровой палкой и только потом начать предлагать с этим источником помощь немного, выбить отсрочку. А сколько было гонору на тему честности и чести божественной. Нет, умом-то понимаю, что этот святоша и его бог меня вытащил из дерьма, но тот факт, что изначально он собирался меня прибить и поиметь с того кучу выгоды, лишь для успокоения совести дав шанс на диалог, избавляясь от неизбежной в ином случае раны на сути своей, не располагало это к пониманию и миролюбию, заставляло мечтать о том моменте, когда мы снова встретимся, но уже на моих условиях. Услуга, которая от тебя нужна, весьма проста, особенно для владеющего зеркальной магией. Иерим говорит спокойно, словно учитель в школе или начальник, выдающие указания подчиненному, чем только взращивает желание заткнуть это отношение ему в глотку. Недавно, незадолго до атаки тварей, когда вы еще прятались после покушения на безымянного принца, кое-кто вмешался в общий расклад. Очень старый и высокопоставленный агент высшего класса то ли оказался раскрыт, то ли сам раскрыл себя уже намеренно, поставив целью помешать работе укоренившегося в аппарате управления империей культа похоти. В этот миг мне стало немного не по себе, но жрец этого не замечал, готовя нечто вроде того самого водяного портала перехода, каким он прибыл в этот дом, только более сложное, масштабное и скрытное в энергетическом плане, способное перенести не его одного, но всех нас с копом. У меня с собой есть кристалл с мыслеобразами, пока еще пустой, но молитвой своей я перенесу на него собранные храмом сведения о некоем пыпаще попятчеве из дома прыхода надчевых, клана Трыдыгородских. Не смейся, не смей даже улыбнуться, Константин Юрьевич, держи морду кирпичом и молись святым и Меджбардам о том, чтобы команда тоже лицо удержала. Весьма прославленная личность с очень интересным жизнеописанием, которое, вероятно, очень неполное, а если уж правду говорить, то насквозь лживое. Чистокровный полурослик оказался агентом культа ночной птицы, а также сновидцем совершенно бешеной силы, способным применять зеркаль в бою даже там, где ее не должно существовать априори, что свидетельствует о развитом мифическом классе, даже не о чрезвычайно мощной легенде. Описание происшествия, как и основные версии вместе с уже собранными данными ты получишь в этом кристалле. Судя по всему, ты неплохой зрящий, и намеренин, да и палач осени за твоей спиной тоже, если ты ей достаточно доверяешь и не боишься предательства, или уверен в его невозможности. Это он так прощупывает меня на тему, не подчинил ли я кольцом еще и тебя, а то что за херня с единственной девушкой в моей команде, у которой мозги на верность герою не промыты. Твоя задача суметь раскопать хоть что-то, желательно со всеми именами, причинами, следствиями, основными лицами и конечными целями крылатого культа, а также найти имена остальных их агентов подобного толка. И ведь даже под приговором вся эта история не выплыла, не иначе потому, что к тому моменту, когда незримый судья в основе реликвии добрался до той бойни имени покойного хоббита, создатель артефакта уже не сомневался в том, что я выживу и потому не всматривался, а дальше сработало свойство реликвии, что автоматически запечатывает тайну приговора и исповеди, которую потом даже самому Гримментрию придется расковырять обратно, пусть и без особых проблем, но не сразу и приложив некоторое усилие. Залогом твоего успеха станет взятый тобою из боя меч, забирать шпагу твоего спутника, призванный, мне не позволит ни совесть, ни кредо храма. Срок у тебя 2 года и, если ты справишься за это время, я обязуюсь притормозить тех, кто мог бы задать белокаменному алтарю прямые вопросы о тебе, да и косвенные тоже, но здесь сложнее. Не все мне подвластно, не за всеми я прослежу и уговорю, не до конца ясно, какая в веках будет обстановка после сегодняшнего. Но 4 года покоя я тебе дам, благо, волей его и вашей помощью положение храма обязано упрочниться едва ли не в разы. 4 года, за которые ты сможешь спрятать себя так, как только сумеешь. Это все, что я могу сделать для тебя, призванный. Короткая пауза, после которой на лице жреца появилось что-то почти человеческое. Твоя борьба и твой выбор. Нервно пожевав губы, словно сомневаясь, говорить ли вообще, ни мне и ни ему осуждать тебя за это, пусть даже не в силах мы сами поменять расклад. Свое вознесение он познал уже после рождения оков, после сотворения ярма, заняв свое место, начав свою борьбу за справедливость, но всегда приходилось помнить, всегда знать, всегда осознавать, что это возмездие некому приносить, нет уже тех, кто его сыщет и возжелает. Я желал видеть тебя мертвым, того не отнять, да и не скрыть, желаю, наверное, и сейчас, за то, что ты сказал, за то, что ответил, потому что это больно было, куда больнее, чем хотелось испытать. Эта сделка, все, что я могу тебе дать, за 2 года вскрыть сеть, едва ли уступающую культу извергов, только ранее никогда и никем не замеченную не выйдет и у нескольких век императорских очей, даже будь они в полной силе. Но, я постараюсь сделать обещанное, даже если результатов не будет. Серьезное и болезненно-бледное лицо, по которому очень сильно, даже сильнее, чем когда половина того лица была превращена в месиво из крови и костей, стало видно, насколько этот день, все его битвы и потери, вымотали Иерима Стайра, внезапно улыбнулась с почти мальчишеским озорством. «В конце концов, нужно же мне как-то отнять у тебя за бесценок твой трофей, пока ты с ним не пошел войной на воплощенную стужу, сад грибницы или ткача кошмаров». И тут его лицо из озорного сменилось в искренне недоуменное, и это удивление было таким комичным, что просто слов не хватало. Тя, вернее, Тиалриан Релия из дома Туманного Древа, ветви цветочной синевы, соцветия из вечного биения, прославленный дурной славой осенний палач самозабвенно ржала, как будто ее покусала услышавшая очередную шуточку Ганса всегда веселая и еще дополнительно навеселе Тария. Смех нескрываемый, никак не изящный, почти истерический, до слез и всхлипываний продержался в тишине несколько секунд, прежде чем эльфа взяла эмоции под контроль, но остальная команда тоже улыбнулась, пусть и с тревогой за состояние пошедшей в разнос Тя. Единственный, кто проявил недоумение даже большее, чем таковое у Иерима, была дарящая ласки, о происшествии в библиотеке просто не знающая, вернее, она-то знала, но с противоположной стороны, не промаяв в той заварушке участие. Я даже прощения просить не помыслю. Тяни иллюзорно вытирает выступившие в уголках глаз слезы, а уж выражение вашего, святейший, лица в этот миг сослужило мне бальзамом, что успокоил рану на осколках моей гордости и останется со мною на всю песчинку моей вечности. Предания ведь не станут ни преуменьшать, ни преувеличивать, контроль над сущностью нескованного героя обязан быть лишь чуть сложнее такового над достигшим признания урожденным жителем Алурия, не так ли? Разве что-то может пойти не так, особенно у вас, почтенный Стайр, о, могучий судья, это же многократно проще, чем тогда, на границе с Империей Рук или на прибережье Зайнберга. Пожалуй, только сосредоточенность на портальном творении своем, как и дикая усталость, не меньшая моей собственной, только теперь неудерживаемое состоянием аватары, не позволили ему заметить неладное раньше, и только необходимость портал поддерживать не дала ему среагировать с бурностью впавшего в раж берсеркера. О какой бы заварушке ни упомянулась и часть, но взбесила она его только так, задев если не за живое, то зацепив ту самую гордость.